56. Матерь Агни-йоги. Умение утверждать определенные внутренние состояния, независимо от внешних условий и даже вопреки им, имеет особое значение во время пребывания в тонком мире. Там воздействия со стороны могут быть особенно сильными, и цитадель духа должна быть защищена прочно. И особенно нужно там равновесие. Все добрые чувства земные и качества духа в надземном нужны еще более, чем нужны они в мире земном.